Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы и всем привет. Новый котел там назревает под Селидово, я так понимаю. Да, там Селидово уже так обхватывают наши подразделения. Кроме этого, еще мы прорываемся, приближаемся к Курахово. Сейчас, вот он, да, Курахово. Тут прикол в чем? Получается, Курахово, и мы обхватываем как раз вот по югу, вот сверху идет, выше Курахово идет Селидово, потом, условно говоря, Покровск, он же Красноармейск, а потом уже Доброполье, и дальше уже идет вот как раз таки Краматорск, Славянск, это агломерация. Ну, я же об этом и говорю. Курахово, да, это вот Красногоровка, от Красногоровки, это вот, как мы говорили недавно, когда мы Маринку взяли, потом Георгиевка, Максимилиановка, мы вот ее взяли, это очень важный населенный пункт, мы долго не могли Максимилиановку взять. И сейчас уже приближаемся к Курахово. Ну, по сути, Максимилиановка примыкает к Курахово, то есть, по сути, мы уже на окраинах, по сути. Поэтому нормально. Ну, то есть, мы идем в направлении той, населенных пунктов Краматорск, Славянск и так далее. Да. Не, ну это основной, да, это основной укрепрайон, который нам предстоит взять. Ну, в целом нормально. Здесь по карте смотреть, если вот Угледар, вот сейчас Угледар, то, в принципе, здесь все как бы, то есть мы вот одним фронтом восточным идем, движемся просто. Дальше у нас будет очень важный населенный пункт на границе с Запорожской областью, это Великая Новоселка. Город. Мы приближаемся. Это вот, кто помнит, Времевский выступ, это вот по направлению Великой Новоселки. Вот недавно мы взяли Старомайорское урожайное. Вот сейчас бои идут уже в Макаровке. То есть мы приближаемся с юга к Великой Новоселке. А сейчас вот через вот Пречистовка уже наша, дальше уже идет Золотая Нива и Великая Новоселка. Это если вот по этой дороге. Вот. Поэтому здесь, в принципе, ну, блин, все классно. Так что движуха нормальная. При этом нужно понимать, когда фронт выравнивается, то освобождаются войска. То есть у нас получается, вот когда где-то места, у нас очень много было кусков, ну и сейчас еще остались, где вот такие вот полуовалы, да, а когда выравнивают, то есть и вот каждый полуовал, там же бойцы стоят. И когда линия станет прямой, как бы, то там нужно меньше будет войск на этом отрезке. Поэтому, ну, короче, там, в принципе, идет нормальная работа. Плюс, конечно же, и на Купинском направлении идет движуха. Короче, у нас, я не знаю, но, как мы и говорили ранее, резервы есть. Вот, поэтому можем себе позволить. Плюс противник реально фронт рухнул, как бы объективно. Просто у нас пока недостаточно, чтобы это было так прям заметно стрелочками такими, прям на 100 километров в день, да, условно говоря. Вот, но тем не менее. При этом мы также и в Курской области их давим. И вот вчера мы публиковали, где один из украинских вояк написал, что наши подразделения сильно активизировались и пришли в движение, и теперь среди украинских вояк нет желающих сфотографироваться возле Пятерочки. И ты так классную рекламу: Пятерочка убивает. Пятерочка убивает, да. Да, это круто. Нет, ну, в принципе, мы как бы об этом говорили, да, я не знаю, я вот с первого дня, как только противник туда зашел, я понимал, что это как бы такое, знаешь, авантюра ненадолго, да. Им что было главное? Им главное было унизить нашего, скажем так, верховного лидера, да, сказать: а вот смотрите, красные линии, а мы такие раз и залетели, короче, да, значит, на вашу территорию, да. И, конечно же, в первые дни это был такой, ну, легкий, не то чтобы шок, но это было, скажем так, неприятно, потому что там это зашли на наши территории, нам пришлось там какие-то режимы вводить, ЧС, МС, эвакуировать людей, да, ну, то есть, ну, у нас появились проблемы. Но здесь правильнее было бы, да, и вот противник залетел, где-то, значит, разбил наши войска, где-то там взял кого-то в плен, показал вот такую вот операцию, да, и сразу бы вышел обратно. И как бы получалось бы так, что и нам как бы мы, ну, было бы неприятно, да, и столкнулись с проблемами и так далее. И, собственно говоря, свои силы бы сохранил. А сейчас получается, он зашел, закрепился, какие цели у него никто не понимает, что он хочет, просто держать эту территорию, понятно, что это невозможно, туда направляют какие-то войска, их постоянно громят, вот только за вчерашний день было уничтожено 3 единицы артиллерии, да, 2-3 семерки и 1 Цезарь, да, работают наши ударные дроны, которые, ну, сейчас кадры эти везде уже, пожалуйста, во всех пабликах. То есть, если раньше для нас было, о, американские риперы, да, вот все, теперь наши риперы уничтожают элитную артиллерию противника точно так же, как американцы это делали, ну, понятное дело, раньше, в 2024 году, в 2004 году, да. Ну, мы теперь делаем это в 2024, но, тем не менее, делаем то же самое с их элитной техникой, как они делали это с талибами. Только у талибов не было ПВО, а мы это делаем при наличии ПВО у противника. То есть наши дроны спокойно залетают, уничтожают, вылетают, как бы полностью, ну, значит, полностью небо на ударных дронов под нами. Хотя, в принципе, когда война начиналась, да, нас пугали байрактарами, говорили, что байрактары, все, русня, байрактары, посмотрите, даже был такой период времени, когда там детей кто-то называл байрактарами, да, вот, ну, кстати, среди наших друзей есть тоже люди, которые называют каналы свидетели байрактаров, вот, поэтому да, привет, да, Саня, да. Харченко, вот, ну, то есть, да, байрактары выключились быстро, но вот теперь, значит, на фронте появилась немножко другая техника. Война в стиле лакшери, но другого уровня, уже не с джойстиками, да, а уже, значит, прилетел, у тебя что-то убило, ты не понял, что это было, и это что-то улетело. Да, ну, скажем, справедливости ради стоит отметить, что байрактары противник применяет только, но применяет на херсонском направлении. То есть они там, скажем так, с моря заходят по нашим косам, отрабатывают, по островам пытаются, но не далее. То есть где ПВО наши дотягивается, там они как бы не летают. Поэтому есть... Ну, прикрывают силы ССО, вот как бы... Да, да, да, ну, да, они вот, когда на Тендровской косе была попытка высадиться 28 февраля, там, где комендант был, да, вот. Но очень важно отметить, мало кто на это обращает внимание. Вот вообще, допустим, работу русских хакеров против противника, ну, вообще люди как бы, ну, блин, что-то взломали, что-то опубликовали, вот, да, такие ресурсы, там, как Джокер ДНР, Берегини, и все как-то так скептически относятся. Ну что, а это люди, которые настолько помогли нашей армии. Вот, вот насчет байрактаров, да. Еще в 2021 году, до начала специальной военной операции, хакер, который, ну, Джокер ДНР, вот хакерская команда, они взломали пульт управления байрактарами. То есть они в режиме онлайн получали картинку. Ну, казалось бы, ну, картинка, да, потом это было опубликовано, вот, на канале. Казалось бы, картинка, что здесь такого, да, а уже, вот как я общался со специалистами, сам тот факт, что у нас есть интерфейс Байрактара, то есть со всеми этими значениями, да, мы уже понимаем принцип работы. И вот как мне ребята, которые в теме сказали, что благодаря понимая принцип работы этой шляпы, как бы, ее легко было, ну, идентифицировать и уничтожать. Как бы. Или, к примеру, когда взломали Дельту, оттуда все выкачали, да, программу управления войсками. То же самое, они, получается, взломали в августе 22-го. Естественно, об этом никто не сказал. Понятно, противник вернул. Об этом Бутусов потом рассказал, да, после публикации. Потом, когда началось угледарское наступление в конце октября 22 года с нашей стороны, то эта информация и все внутренности Дельты, да, что хранилось в тот момент взлома, уже выкачали всю информацию оттуда, все разведданные, всю фигню как бы. Было опубликовано зачем? Не для того, чтобы понты поколотить, а для того, чтобы противник ее отключил. И противник ее отключил. Получается, во время нашего наступления противник отключает свою программу управления войсками, которой у нас нет и близко подобного программного обеспечения. Противник отключает, и в итоге хакеры перехватывают уже документы, донесения артиллерийских подразделений, которые пишут, докладывают в штаб, что мы испытываем сложности из-за отсутствия программы Дельта, короче, да, отключили на 2 недели. И вот представить, какое вот то, что хакеры добились того, этой одной публикации, вот как работает информация, одной публикации они добились того, что программу Дельта отключили на 2 недели. И противнику снова пришлось как-то переходить опять на эти, где эти бумажные карты, ну и так далее, да, то есть начались, какое количество жизней наших солдат они спасли этим, и какое количество солдат противника уничтожили, вот тем, что заставили противника отключить эту программу на 2 недели. То есть никто не может посчитать, да, слушай, все просто к этому скептически относятся, не говоря про разведданные. Мне больше понравилось, как они взломали Инстаграм Залужного, и оказалось, что он переписывается на русском языке со своими телочками, когда все писали, это не Залужный, он не может писать на, значит, на русском, это он должен писать на мой, и оказалось, что все вот эти ребята, они оказываются за кадром, да, за постами, общаются на русском языке. Да, вот, а и... книги, которые он тёлочке там какой-то говорил о том, что он читает, советует Булгакова и Достоевского, понимаешь? Это же вообще запрещенка на Украине. Да, и сам факт, что чувак просто каждый день общается с кучей тёлочек. То есть и там в комментариях вопрос задавали, а когда, типа, он вообще командует армией? Не, ну понятно, что он командует, но сам факт. Интересно, да, было круто, было круто. Да много чуваки моментов сделали, и то же самое в 21 году взломали сайт военно-морских сил Украины, где к сайту было привязано облако. То есть, ну, грубо говоря, был вход в облако с сайта, где в облаке были все документы участников совместных с НАТО учений «Сибриз-2021», по-моему, назывались. И там копии документов натовских офицеров там, и так далее. То есть это, ну, это крутейшая работа, но ее, ну, мягко говоря, никто не видит и не замечает, как бы, да. Все видят, что вот снаряд прилетел, вот в танк подбил, а, все круто, да. А какой комплекс мер еще проводится, да, для, вот, для манипуляции поведением противника, да? Ну, это никто не видит. И самое страшное, ладно, там есть, допустим, не помню, у ГРУшников, по-моему, у внешней разведки, по-моему, у службы внешней разведки слоган «Без права на славу, во славу державы». Как бы. То есть, что мы герои, но такие тайные, нас никто не знает. Похоже очень на это, как Кличко говорил, не каждый может смотреть в завтрашний день. Не-не-не. По такому, мне кажется. Не-не, братан, здесь именно круто, без права на славу, во славу державы. То есть мы, те, кто там служит, не имеют права на славу, потому что они люди, о которых никто не знает. И вот реально такая работа. Но обидно то, что эта работа не просто не замечается простыми людьми, народом, да, а то, что и скорее всего, поскольку это не поставлено на государственный поток, потому что если бы это было поставлено, скорее всего, мы бы это заметили. Вот, скорее всего, она и начальством не оценена, не обращается внимания. То есть кто-то думает, что оно все как-то само по себе, а кто-то из начальника вообще думает, это получается все чисто потому, что я тут вот нарисовал карандашом все. Как бы, да. Даже смотри, анекдот из 2015 года вызвал вчера какую бурю эмоций, целых 4500 лайков. Поэтому он тоже влияет, понимаешь? Один анекдот повлиял на противника, деморализовал его полностью. Это да, а что за анекдот? Ты чего? Встречаются два ветерана АТО, один у другого спрашивает, ты в каком котле воевал? Да-да-да-да-да. Ну это да, это хорошо. Вот. Ну, поэтому... так, что у нас? Ну, информационку слушай, чуть-чуть подзакончим. Да. Ну, светские новости появились. У Столярика новая девушка. Это хорошо. Поздравляем, значит, совет да любовь Столярику. Он, кстати, почему-то в последнее время не стал никого раздражать. Это хорошо. Пусть парень занимается, блогер, все, дай бог ему здоровья. Смотри, сейчас какая ситуация? Сейчас надо сделать ставки. кто первый нанесет ядерный удар? Израиль, Иран, Россия, Украина, Северная Корея, американцы, французы, британцы, кто, короче? Слушай, очень сложно сказать на самом деле. Вот реально очень сложно. Потому что все всех предупредили. Да, ну это понятно. Тут момент в том, что я боюсь, как бы нас не вынудили на это. Вот реально. Потому что то, как ведет себя противник, а противник реально провоцирует. Кроме того, может подключиться еще Прибалтика с Финляндией. А у них тоже есть ядерное оружие? Не, на провокацию. Ну, смотри, если они не ядерным оружием начнут бить по нашим ядерным объектам и объектам нашей там, ну, стратегической инфраструктуры, ядерной инфраструктуры, да, то у нас есть право применить ядерку, как бы, да. А они, как бы, вот украинцы выпрашивают очень давно это, еще с октября 22 года, когда была атака беспилотником на Энгельс по нашим стратегам, да, стратегической авиации, стратегическим бомбардировщикам. Тогда уже мы имели право применить. Поэтому они просто, ну, ставят, пытаются нашего президента поставить в такие условия, когда у него, ну, не получится не применить, да. Он сдерживается максимально. Вот. Но провокация, они же, как бы, понимаешь, ну, сейчас они по Курской атомной электростанции, по Курчатову бьют. Вот, причем так это, ну, типа там... Ну, типа, мы же можем тоже, не применяя ядерное оружие, бить по их атомным станциям. У них же говорят, что тоже 3 атомных станции, ну, как бы, мы же тоже можем там бить. Слушай, есть Чернобыльская, есть Ровенская. Чернобыльская уже не работает, там, в принципе, как я понимаю, бить уже понтов нет. Вот, по Ровенской, что ли. Но, опять же, здесь, ты понимаешь, в чем дело? Дело в том, что для экологии и для людей... Лучше, чтобы мы ударили ядеркой, чем по атомной электростанции. Потому что тот радиоактивный выброс, который вот те ядерные, точнее, да, элементы, которые получаются в результате там, каких-то вот этих ядерных реакций, реакций на атомной электростанции, они отличаются от тех, которые в результате этого синтеза, в результате взрыва ядерной бомбы, да? Отличаются в худшую сторону, то есть больше загрязнения от этого и на большие года. Вот, поэтому в этом плане это просто, братан, ну, намного хуже, лучше уже ядеркой. Да. Вот. Братан, тебе нет цены. Почему? Потому что ты только что оправдал удар ядерного оружия. Сказал, ребята, зачем нам атомные станции, давайте лучше лупанем сатаной, и она быстрее расщепится. В принципе, вреда никакого нет. И так, знаешь, будет написано Даниил Бессонов, цитата великих людей. Если выбирать между, то, конечно, для экологии и для людей, которые там проживают, лучше это, чем по... Вот, ну. Ну, то есть, подожди, ты склоняешься к тому, что мы, скорее всего, применим первый. Я не склоняюсь к этому в том плане, что я в это верю, да, в этом уверен. Я боюсь, потому что, ну, вот из той информации, вот ты перечислил все страны, да, но... Не знаю, может, я чего-то не дочитал, не доглядел или в чем-то не разбираюсь, но самый напряженный момент, он у нас. Там, ни Иран, ни Израиль, там, Ну смотри, на Ближнем Востоке там оказалось, что те страны, которые всегда считалось, ну, типа, они там страны третьего мира, там, типа, да, находятся под санкциями, там, вот тот же Иран. Он оказался, вот сейчас Open Ukraine написал, да, наш знакомый Александр, что Иран ведет себя более вменяемым, чем Израиль, да, оно так и получается, да, что Израиль там всех провоцирует, да, в них летит ответка, значит, они орут, что вот, смотрите, нас убивают, да, а Иран пытается там еще как-то сказать, ребята, давайте себя как-то вести в рамках, да, пытается там при, ну, более вменяемый, да, тут получается, что даже казалось бы, те люди, которые должны быть более вспыльчивые, такие более, значит, женское начало должно у них побеждать, потому что они в случае чего сразу ай-яй-джа, вот, но они ведут себя более, значит, более разумно. Ну, да, да, и момент в том, опять же, поэтому самый напряженный момент у нас, вот у нас, нас очень сильно провоцируют на это, очень долго. Ну, а мы побеждаем, смысл нам применять сейчас? Нам, вот видишь, вот классно говорили, я не помню кто, но говорили, что самая такая вот явная угроза была, что мы можем применить ядерное оружие, когда противник, значит, выбил нас из Харьковской области. Объясню, почему. Дело не в том, что мы побеждаем в тактическом плане. В тактическом плане. На поле боя на Украине. В оперативном, наверное, уже. Да, ну, да похеру на самом деле. Тактический, оперативный, похер. Ладно, оперативный более глубоко, неважно. Ну, пусть будет так, неважно. Но стратегически мы должны мыслить о том, мыслить категориями до последнего украинца и ориентироваться, оценивать противника по силам и средствам ВСУ, учитывая, что там помогает Запад, похер. Но по силам и средствам ВСУ и Украины, и возможности Украины, это ошибочно. Мы должны оценивать противника, оценивая весь блок НАТО, их возможности и так далее. И мы должны понимать, что война с ними, скорее всего, неизбежна. Но она будет тогда, когда им это выгодно, когда они посчитают, что мы ослабли. Да? И вот, если позволить украинцам выбивать, как мы ранее говорили, что украинцы бьют по тому оружию и тем нашим объектам, которые не участвуют в войне на Украине, но будут участвовать в войне с НАТО. И вот позволить украинцам выбивать наши, скажем так, стратегические объекты, которые ослабят нас в войне с НАТО, мы не можем позволить. И вот на стратегическом уровне нам придется это решать. То, что мы побеждаем Украину и победим ее при любых раскладах, это да. Но мы не должны допустить вот такого результата, понимаешь? Смотри, какой момент интересный. То, что ты говоришь, абсолютно, блин, правильно. Там много они наносили ударами ракетам по докам, где там стояли и подводные лодки, и корабли, и так далее, да? Но тут, как бы, видишь, нам противник выбивает, допустим, просто корабли, да? Мы возьмем флот, да, который вот в таких крупных компаниях участвует, да? Но если мы развиваем тоже вот беспилотные морские дроны, вот эти бэки так называемые, да, и вот нам кидали в личку и так далее, и кто в теме много об этом говорит, что мы тоже проводим испытания этих бэков, и, ну, просто ни фотографии, ничего не выкладываем, потому что, ну, как бы это, ну, скорее всего, там, для определенного круга, да. Вот. И если у нас проводятся такие испытания, и мы проводим, значит, и делаем подобные вещи, то натовский флот, он точно так же перестает угрожать нам, как и наш вот сейчас Украине или НАТО. Почему? Потому что даже если приплывут три авианосца, которые были сделаны там тоже в 70-х годах с 500 самолетами, да, вот подобные бэки, сделанные нами, которые будут также работать по кораблям, они могут потопить весь надводный флот. Значит, то есть это все вообще меняет полностью. Ни вот хера, то противостояние, меняет, которое было, оно меняется. Они, когда начнет Америка, когда вступит, ну, Америка в игру, никто приплывать никуда не будет и не будет давать нам возможности ударить бэками. Они сразу будут наносить стратегическое поражение. А нет, приплывать уже будут добивать раненых, как они это всегда делают. Стратегическое поражение они тоже не решатся наносить, потому что они знают, что у нас ядерного оружия больше, чем у них. Так вот. Если украинцы и прочие петухи, прибалты, поляки и тому подобное, которые гавкают на Россию и рассказывают о том, как они порвут русского медведя, и финны. Вот когда, я думаю, замысел какой у америкосов? Вот когда вот эти мелкие шавки Россию потрепают, и, возможно, у России уже на тот момент, по прогнозам америкосов, да, не будет возможности эффективно нанести удар по Америке, вот тогда они впишутся. Понимаешь? Просто и пока смотри, мы видим, что Украина действует именно так. Дальше включится Прибалтика с Польшей, Финляндия. Да, главный враг для Америки это не Россия, а Китай. Не факт. Они так не говорят. Факт, об этом все говорят, и даже американцы. Вот об этом все говорят, но не факт. Вот реально, об этом все говорят, но не факт. Американские военные говорят, что вы прицепились к России, если главный вот враг это у нас Китай. Смотри, они говорить будут все, что угодно. Понимаешь, они говорить будут все, что угодно, но не факт. Вот реально я им не верю. И слишком много они говорят и ставят на этом акцент, что, например, меня ввергает в какое-то сомнение, не наебывают ли они нас. Вот и все. Они нас рассматривают как врага и всегда рассматривали как основного врага. И сейчас мы показали слабость. Мы показали слабость на этой войне. И они нас, нужно понять, они нас не отпустят. Они нас будут добивать. Поэтому чем быстрее, я когда-то говорил про окно возможностей, чем быстрее мы пока что займем территорию, поля боя между НАТО и Россией, тем быстрее закончится война. Но мы должны это сделать раньше, чем ослабнем так, что Америка включится в открытую. Вот если мы это раньше сделаем, возьмем территорию под контроль и скажем, ну что там, мы еще сильны, блин, будем махаться. Те могут отступить, нет, и ждать другого какого-то удачного момента для этого. Там ну, раздрачивать смотри, азиатов. Европа сама не вывезет, даже при том, что нет, они... Нет, конечно. Нет, ну, ну погоди, погоди, погоди, ну погоди, Дань, ну секундочку буквально. Смотри, у них там не хватает ни людей, ни техники. Да. У них техники очень мало. Там что-то в Бундесвере там 200 или 300 танков, во Франции 100 танков, там в Британии тоже там что-то какая-то ерунда. Те страны, которые там, ну, вообще, блин, лоховские, я их не считаю. Ну, там Польша, да, она большая, у них большая армия, там много техники, там какой-то после полусоветской что-то они поменяли, что-то они там свое там модернизируют, неважно, да. То есть, в принципе, если они сейчас вступят в бой, мы можем мобилизоваться, и мы можем с ними еще сражаться. Да. Вот, если вступят в бой американцы, вот у них говорят, у американцев там 8 тысяч танков там стоит, или Брэдли стоят. А это не важно, логистика, они за океаном, ну, это не важно, сколько тысяч танков. Вот, логистика. Самолетами они будут перекидывать это, свою это технику 100 лет. Не на это расчет, я поэтому и говорю, что они рассчитывают на стратегический удар по нам. Они не будут воевать вот так вот, раскачиваться. Для раскачки у них другие. Так, и тут... ты понимаешь, даже если голые европейские солдаты, все да, фанатики, я не знаю, весь европейский народ, там, не знаю, 500 миллионов, выйдут в чистое поле с нами сражаться, вот нам, чтобы их убить, к примеру, надо, к примеру, там, не знаю, там, 10 тысяч ракет потратить. Но у нас ракеты от сырости не появятся, понимаешь? Они же это математически, америкосы любят прогнозировать на много лет вперед, математически просчитывать и так далее. Они это понимают. И вот они рассчитывают на это. Они вообще рассчитывают втянуть вот как раз-таки Европу в войну, чтобы мы тут завязли. И при этом америкосы никуда не торопятся. Они никуда, время играет на них, все там у них нормально. Кто бы что ни говорил про внешние долги, еще там что-то и так далее. Расслаблять булки не нужно. Америкосы с англичанами, они очень круто планируют в дальнюю перспективу. И их замысел мы увидим уже потом, уже в финальной стадии. Сейчас пока они играют роль, там, мы тут это, мы тут то, мы не то. Вообще, мы против Китая, нафиг нам это Россия. Ни хера подобного. Они умеют считать бабки, блин. Они бы столько не вкладывали сил в эту всю ситуацию. Поэтому нет, они нас не отпустят. Не отпустят они нас. Они, может быть, сделают заморозку, чтобы перевооружиться, там, своих шестерок перевооружить и снова дать команду ФАС. Но они нас не отпустят, чтобы полностью сконцентрироваться на Китае, там, еще что-то. Нет, они Китай поджимают по-своему. Вот, они там в Австралию сейчас что-то перебрасывать будут. Все. То есть они поджимают там по-своему Китай. Но Россия сейчас для них номер один в плане противника. Все, как бы они все средства на это и бросили. И это, в принципе, заметно. Просто сейчас у них есть те, кто будут за них воевать, реализовывать. Ну, вот тут видишь, смотри, какой момент. Они вложили большие бабки в конфликт, а сейчас они уже не вкладывают большие бабки в конфликт, потому что они поняли, что их... Ну, потому что если изначально они вкладывали около 200 или 300 миллиардов, было потрачено изначально за 2-3 года. Это все официальные данные, это все шляпа. Все, что в открытых источниках, я же неоднократно об этом говорил, это ну неправда. Ну, если бы деньги вкладывались, мы бы эти деньги видели. Наши бы солдаты, находясь на фронте, они бы эти деньги, которые вкладываются в противника, ощущали бы на себе. Смотри, я тебе... А вот они пишут о том, что у них зарплаты, значит, перестали платить. Да, потому что сейчас, американцы тратят средства не только на Украину. Они тратят средства на Прибалтику, на Финляндию. Да, но для них же принципиально победить нас, поэтому они должны были, по идее, дожимать. Ну так они дожимают, чем могут, просто мясо заканчивается. И поэтому они уже понимают, украинцы, в принципе, там процентов на 70 уже, в принципе, потенциал утратили. Ну вот, и смотри, я вот просто абстрагируюсь, да, вот да. Я ж люблю на себя накидывать там всех. Вот я финн, да, вот я финн. Да. Я живу упакованный, как сыр в масле. То есть у меня на протяжении там всей моей жизни, там, ну, предположим, 30 лет, у меня все ровно, короче. Я вот знаю, что будет завтра, послезавтра. У меня все хорошо. Я, значит, езжу на собачках, на гонках. Понятно, ем, да. Короче, пельмени из оленей. И мне тут вдруг говорят, чувак, короче, давай, все, вылазь со своего Мерседеса. Надо, короче, як деды всыпать, о, короче, кацапом. А кто его спрашивать будет, этого финна? Ну да, человек скажет, слышь, придет, да иди нахер, короче. Повестка придет, и все, и добрый вечер. Иди нахер, так бы все сказали. Да это Европа, да, это Европа, это не да, Украина. Нет. Это слушай, из Украины можно было сделать ГУЛАГ, понимаешь? Что собственно говоря, это сделали. Это тебе так кажется. Ты посмотри, это Европа. Европейцев, блин, арабы насилуют. В 2015 году министр внутренних... Вот. Министр, вот. Выслушай, министр внутренних дел МВД Германии, да, он обратился к женщинам, чтобы в Новый год гуляли только на праздники новогодние группами, чтобы не провоцировать мигрантов и так далее. Это говорит о том, что они уже сломаны. И когда им, ну они боятся. И когда им придет повестка, они также будут бояться, и с повесткой побегут в военкомат. Братан, ну смотри, если их там насилуют, то как они вообще собираются воевать? Что они там за батальоны насильные будут делать? Слушай, не, ну там же насилуют. У них, я насколько понимаю, у них в Европе, вот, кстати, нам бы Пабло нужен был, он бы объяснил, что там в Европе происходит. Мне кажется, что у них в Европе как раз-таки главная проблема, в принципе, которая и у нас есть, но не в таких количествах, да, это мигранты, которые там полный беспредел, вот он там показывает там какой-то, значит, фонтан, он сидит, срет туда, как бы его на телефон снимают, да, и к нему, ему ничего никто сделать не может. То есть у нас, слава богу, пока такого нет, но уже Следственный комитет написал, что преступность выросла там в 2 или 3 раза именно со стороны мигрантов. То есть мы идем по такой же протоптанной дорожке, как и европейцы. И мне кажется, что у них там вот проблема мигрантов, она более стоит, значит, на первом месте пока, чем у нас. Поэтому как бы воевать, идти куда-то, где холодно, медведи, балалайка, бабушка, а тут, значит, мигранты. Вот я, тебе скажу, я тебе скажу, украинцы, они умнее европейцев. Не сказал еще, бы. Они умнее европейцев, но их... Даже их смогли заставить воевать с такими же украинцами, своими соотечественниками в 2014 году. Им 5 лет промывали. Братан, ну, давай так, смотри, на Украине все-таки были противоречия. Было, значит, Донбасс там более русскоязычный, Киев русскоязычный, да, и Западная Украина, которая всегда зиговала, и УПА, вот эта вот вся эта шляпа, да, Бандера, там, гомосексуализм, вот это все у них было. Но в Европе там какие у них противоречия могут быть? Тут-то столкнули на неприязни к русским, к русскому языку. А европейцев на неприязни к русским не могут столкнуть. Ты посмотри, уже финны делают оборонительную линию, прибалты, там Калининград уже в окружении, понимаешь, поляки, они готовы, уже бабки в это, уже миллиарды баксов. Ну смотри, они-то вкладываются... В Финляндии аэродром расширяют для авиации НАТО, понимаешь? И так далее. Они готовятся к войне, и они будут воевать. Они педики, они не педики, и так далее. Государство скажет, даст повестку, и все, и добрый вечер. Нет, они-то могут готовиться воевать, но у них же повестка какая? Что Украина сдерживает Россию. Если бы не Украина, то мы бы напали на Европу. А мы дальше как бы нападать не собираемся. Но, вот, как ты говоришь, повестка, информационка-то работает, и они запуганы, и они готовятся. Да, и вот они готовятся запуганные, а им скажут, ребята, Украина, все, ВСУ, все, надо останавливать русских на Днепре. Нельзя их пустить в Европу. Вот сегодня Лукашенко, он же сказал, если поляки зайдут на Западную Украину, мы будем противодействовать. мы вмешаемся. Он же не просто, это президент Беларуси, он же не просто так это сказал, потому что он понимает, что они планируют. Эстонцы, которые недавно министр обороны Эстонии выступил, что мы отправим контингент на Украину, там кукурузу охранять в западных регионах, они это же не просто так делают, понимаешь? А то, что у них, ну там по разным данным, причем по данным польских источников, и в польском сегменте это в прошлом году появилось первый раз, что у них уже на Украине погибло больше 10 тысяч. Понимаешь? Поэтому они как бы их надрачивают против нас информационно воевать, и все, им рассказывают, что сейчас придут русские, короче, и всех вас тут съедят, и ваших детей. Ну смотри, даже... Будут они воевать. Даже надо к этому быть готовыми, надо к этому готовиться. Нет, да готовым надо быть, понятно, у нас есть для этого Министерство обороны. Они будут воевать с нами, все, ну вот можешь... Вот, хоть вот смотри, братан, что хочешь мне говорить. У нас есть как бы Министерство обороны, оно, это министерство создано для того, чтобы оно было готово. То есть оно должно жить своей жизнью и готовиться к войне. То есть от того, что мы говорим «готовьтесь», они, это их обязанности. Слушай, они за это получают свою общество зарплату. Общество тоже должно быть готовым. Общество у нас почему-то думает, что война уже закончится скоро. Почему-то, вот не знаю почему. Общество должно быть тоже готово, что армия без тыла, армия без общества, без тыла, без инфраструктуры, она вообще не вывезет и месяца, наверное, войны. Поэтому общество тоже должно быть готовым. Поэтому нам надо об этом говорить. Общество платит налоги для того, чтобы мы могли воевать и так далее. Это ну, как бы понятно. Я просто хотел сказать, что смотри, даже несмотря на Польшу, насколько она как бы военизированная, там вот тоже там славяне, они такие все боевитые, да, у них там тоже много очень бойцов, то есть они, поляки тоже очень крутые типы, да. Там мы видим и на соревнованиях, и на боях, и по боксу, их там тоже очень много, поляков. То есть нельзя сказать, что поляки это французы какие-то, да. И даже они не смогли набрать в этот польский легион. Нет никого. Подожди, они в польский легион набирали украинцев для начала. И они отрабатывали этот сценарий. То есть они его создали для украинцев. Что это польский легион именно украинцев. Вот. Просто они это сделали, украинцы не пошли, понятно. Но они этот сценарий, я уверен, как консерву сохранят, как мы и ранее прогнозировали. Просто мне тогда казалось, что они сразу это под себя делают. Но они все-таки это делали под украинцев. Поэтому они заявили, украинцы не пошли. Да? А потом, когда надо будет, там, через полгода, через год, они скажут, капец, бля, со всего мира украинцы съехались, вот у нас польский легион 50 тысяч заходит. Просто они все, вот пока здесь у нас одевали форму, вот, и снаряжение, они польские выучили, все по-польски говорят. Понимаешь, все, это, ну, это нужно быть, нужно понимать. Нас, Европа будет делать все, что говорит Америка. Вот Америка сказала в 2015 году Ангеле Меркель и всем остальным, запускайте арабов к себе, африканцев массово, все, запускайте. И те запускают, понимают, что для них это жопа, но они делают. Вот им американцы скажут еще там что-то, вот северные потоки взорвали, да, кто-то что-то возразил, нет. Американцы сказали, давайте к нам промышленность перевозите, у нас дешевый газ. Все, они делают все. Американцы скажут так, все, давайте, воюйте, мы вам поможем. Блин. Будут воевать. Все, это за факт. Как бы. Вот, кстати, в комментариях вчера человек круто написал, я не совсем согласен, но круто написал, что америкосы провоцируют войну между Россией и Европой для того, чтобы сделать план Маршалла 2.0. Многие называют план Маршалла, да, но фамилия министра финансов США во времена Второй мировой войны, да, но после, когда победили, Маршалл, там ударение, ну, насколько меня в школе учили. Вот, не знаю, может, сейчас историки у нас снова скажут, что я фуфло гоню, как бы, ну, ладно. Вот. И хорошо расписал, что они собираются вот просто, чтобы Европа снова была в разрухе, из-за океана прийти, короче, с бусами, как они это любят, бусы менять на золото и все остальное. Ну, в данном случае с долларами, как бы, да. И одновременно с этим, это же будет мировая война, да, Европа, Россия, как бы, понятно. Одновременно с этим просто мировая биржа перезапустится, и весь внешний долг США будет обнулен, как бы. Вот, вот я больше к этому склоняюсь, что они больше вот именно, чтобы перезапустить биржу. Вот, но это как бы логично, они этого добьются. Европейцы на это поведутся, аж как миленькие. Им власти скажут, их же там всех, у них же дисциплина, да. Им власти скажут, ребят, все, форму нахер, все, сейчас русские придут ваших жен тут насиловать. Давайте, чтобы ваших жен тут не насиловали, едьте на Украину, вот под Днепр, вдоль Днепра остановитесь и сдерживайте русских, как бы. Все, пойдут, поедут как миленькие. Ну, понятно, будут те, кто начнут разбегаться там в Австралию, там, в Латинскую Америку и так далее. Но большинство поедут воевать, все, ну, государство отправило, все. Вот. А америкосы при этом, может быть, к тому времени, америкосы скажут, мы выходим из НАТО. Вот мы выходим из НАТО, мы не в НАТО, вот в НАТО чисто Европа, как бы, да, ну, ЕС, все, мы вышли из НАТО. Англичане тоже, они из ЕС вышли, они еще из НАТО выйдут, как бы, скажут, все, ребят, там Европа сама. А европейцам они скажут, ну, друзья, мы же вас будем поддерживать вне блока НАТО, мы и так, мы же братишки старшие, как бы, вот, а вы там воюете сами с Россией. Ну, вот и все, как бы, если раньше не начнется чего-то, как бы, более стратегического, как говорится. Поэтому я вижу такой сценарий глобально, вот все к этому идет. Но нас не отпустят, из этой ситуации. Братан, нет, а ты просто сейчас сделаешь так, вот смотри, если Арестович, когда, значит, мы пуляли ракеты в начале СВО, он всех успокоил, что все хорошо, то ты сделаешь так, что при виде появления тебя на телевидении или в ЦИПСе люди начнут заикаться, короче, понимаешь? Вот. Им будут сниться кошмары, что он не купил джип, что сейчас придет атомная бомба, у него нет воды на 2 месяца, понимаешь, что вот произойдет. Друзья, ладно, давай по-другому, сейчас, да, 2 минуты, будем исправляться. Значит, смотри, короче, на фронте мы побеждаем, я думаю, еще месяц-другой, и Киев падет. Уже, в принципе, готово несколько дивизий ВДВ к высадке в Киеве. Как бы. В принципе, уже все. Украинское ПВО, у них уже ПВО почти нет. То есть все, там уже все, короче, разбито. Вот. Украинские солдаты деморализованы. Они уже, в принципе, на грани того, чтобы присоединиться к нам в походе на Киев. Поэтому там нормально. Американцы и европейцы вообще боятся вписываться открыто. Блин. И уже есть тайные договоренности между... Байден, ну, это смешно будет звучать, между демократами, между американцами и нашим президентом о том, что все, они, короче, откатывают назад, Украину нам отдают, еще если надо, мы можем и Грузию с Арменией забрать, как бы, Молдову тоже, кстати, и Сербию, и, может быть, даже Югославию восстановят в Европе, и вообще все будет круто, как бы, да, и, в принципе, будем жить все в процветании. Поэтому осталось буквально пару месяцев, друзья, все нормально. Наши испытания ракет, на самом деле, вот там, когда ракета у нас не стартанула, а взорвалась немножко в шахте, это все, ну, на самом деле, фейк, это нейросети сделали. У нас все вопрос, а насчет спутников, у нас вот на самом деле, вот Илон Маск, вот эта спутниковая группировка, на самом деле он идею у нас спер, там наша группировка уже лет 30 там летает, и он решил свою такую же сделать, как бы. Поэтому у нас все вообще четко, а сейчас мы просто имитируем, чтобы, ну, не сразу врагов запугивать, как бы, чтобы, ну, типа заманить их, заманить, как бы, да, сильнее, что мы типа слабые, мы не такие сильные, поэтому давайте заходите, а на самом деле, ого-го. Так что нормально, друзья, буквально месяц-другой, короче, Новый год уже будем встречать, как бы, ну, может быть, даже в Вашингтоне. Так, я, кстати, так, всем подписчикам предлагаю запомнить 2 месяца, и если через 2 месяца наступит заморозка, Данил Бессонов окажется пророком, парни, вот я вам говорю, вот запомните вот это вот, если через 2 месяца будет заморозка какая-то, или подпишут мерняк на каких-то там остановках, линиях красных или еще чем-то, это все, значит, пророк Данил Бессонов сказал. И вы тогда все, прошу, все в комментариях ему напишите, где НАТО, да, Данил, друзья, где НАТО? Да. Заморозка, если ты, и будет. Ты обещал нам НАТО, но произошла заморозка. Так, друзья, Дане надо на 60 минут. Кто хочет, посмотрите, пожалуйста, его еще эфир, который будет сегодня. Вот, я думаю, что он там будет тоже, значит, рассказывать экспертам, что такое эксперты. Вот. И ну, на сегодня все, наверное. Да, до завтра, друзья. Друзья, да, всем всего хорошего, до завтра.